Кошелка с продовольствием стояла в сенях. К ужину дед почувствовал себя здесь вроде хозяином, пригласил и почтенного старичка Габейзена. Тот, несмотря на позднее время и на усталость после сабантуя, вышел, вежливо кланяясь и улыбаясь. «Шнапс!» — щелкая по бутылке пальцем, выложил дед свои познания немецкого языка, благоприобретенные во время оккупации. «Курка, яйки, млеко, жрать!» Пауль Герхардович не без удивления поблагодарил. «Вот так», — сказал дед, — «с благополучным приездом». «Ну, где наш не пропадало, тяпнем, Владимир, да и спать повалимся. Хорошо под крышей, а то уж и не чаяли. Что молчишь? Ни ответа от тебя, ни привет, как то бревно». «Я рад», — повторил Устименко, — «рад». «Закалили тут, на холоду тебя дожидаясь», — опрокинув стаканчик и закусывая облупленным яйцом, объяснил дед Мефодий. «Даже Варвара Родионовна рекомендовали выпить, как взойдем в избу. И она, бедняка, измерзлась, все башмаками топотала, сыро, студено. Куда же она подевалась?» — ни на кого не глядя, спокойным голосом спросил Владимир Афанасьевич. «Почему с вами не вошла?» «Вошла и ушла», — не торопясь, ответил адмирал. «Вот товарищ Гебейзен как вернулся, да впустил нас, да сказал, что ты скоро явишься». «О да, Варя», — подтвердил старый Гебейзен, — «мой первый друг тут, самый первый, замечательный молодой друг». В скорости все улеглись. Устименко настоял на своем, вытянулся в кухне на раскладушке и погасил свет. Стоило ему остаться в темноте, как она заявилась, Варвара. Заявилась всегдашняя спутница его жизни, та, которой он жаловался, когда ему было худо, и которой хвастался, когда было чем, та, которая была его совестью, его несчастьем, лучшей стороной его души, и самым близким ему человеком даже тогда, когда он совсем потерял ее. Заявилась печальненькая, постненькая, такая, какой он желал ее видеть в пору, когда накатывало на него желание учить ее и поднимать до себя, как она любила выражаться, в ту неоцененную, самую счастливую полосу его жизни. «Дурак», — сказал он себе, — переворачивая жесткую подушку, — «дурак, идиот, болван». Тарбаганья болезнь предстала перед ним, желтые пески Кхары, черные флаги, рвущиеся на ветру, и он сам, заболевший чумой корью, он, пишущий тогда Варваре письмо, пишущий письмо и плачущий над листом бумаги, сам отторгнувший ее от себя и посмевший осудить, мучитель-ригорист, кретин, упустивший то, что могло сделать из него человек. Кто он теперь? Что он без нее? Черт бы все подрал, выругался Устименко и опять повернул выключатель. Даже усталость не помогла ему стряхнуть наваждение. И свет не помог. Так при свете он и заснул. И когда мучимый бессонницей Степанов вышел тихонечко в кухню, чтобы попить воды, он увидел на лице Устименки выражение горькой беспомощности, совершенно несвойственное сидеющим людям. Утром за завтраком, за которым главным человеком стал необыкновенно оживившийся, потому что почувствовал себя необходимым, дед Мефодий, успевший уже пару раз огрызнуться, что где у него не 10 рук, и что где еще бы картошки не пережарить, когда тут не плита, а стромота, Устименко не выдержал, осведомился, где Варвара. «Варвара, Варвара», — сказал дед, — «ты сметаночки положи в картошки. Я уже и в рынок сбегал, пока вы тут дрыхли. Никому и в глаз не стрельнуло. Лучок-то зеленый откуда бы?» Дед схлопотал. Гебейзен, и к завтраку приглашенный, закивал птичьей головой. «О, замечательно!» Варвара в Гриднево уехала.